«Одно я знаю наверняка», — говорила ему Мартина несколько часов спустя, когда темнота окутала мир. «Я никуда не пойду с этими ублюдками. Я лучше вернусь в лес и проживу там остаток жизни. Попытайся заставить другие ассоциативы работать вместе. Это будет нелегко. Они ограничивают население каждой ассоциативы, потому что убеждены, что определили ее оптимальные размеры для удобного взаимодействия с окружающей средой. В этом они, возможно, и правы, но эта угроза совершенно новая, нечто, с чем они раньше не сталкивались. Это угроза не просто для одной-двух ассоциаций, но для их общего будущего. Опасность угрожает им всем, и справиться с ней можно только общими усилиями. Библиотеки проявляют достаточно здравого смысла. Если мне удастся уговорить их, то, возможно, удастся убедить и остальных». «Мой друг-интегратор», — пробормотал Иван. «Что?» — она резко взглянула на него. «Что ты сказал?» «Ничего, просто болтаю. Мог бы, по крайней мере, проявить какой-то интерес». Когда Иван не ответил, она отошла к ближайшему столу. Позднее, когда батареи станции были полностью заряжены, они смогли наслаждаться роскошью горячей воды и света. Им также удалось пропустить информацию станции через уцелевший терминал. Библиотека проявил сильную заинтересованность и настоял на том, чтобы Мартина научила его работать с терминалом. Так как это было достаточно просто даже для ребенка или для неспециалиста, библиотека скоро уже играла с файлами и диаграммами без их руководства. «Развлекаешься?» «Вполне», — ответил я библиотека жизнерадостно. «Ваша информация записана простыми терминами. Мы выражаем их в терминах, которые узнали от Эвана и впоследствии от вас. Очень умно с вашей стороны». «Вы так считаете?» — маленькая щупальца показала на экран. «Конечно, я многого не могу понять. Графики и визуальные изображения прямолинейны, но я не понимаю ваших письменных кодов. Скажите мне, есть ли коды, которые описывают эту систему связи?» Эван заставил себя вернуться к действительности. «Все, что касается организации и работы станции, хранится в памяти. А что?» «Просто мысль. Если бы вы могли руководить нами, интерпретируя эти письменные коды, мы, возможно, смогли бы починить то, что сломано». Пучок жгутиков указал на почерневшую панель. «Не знаю», — медленно произнесла Мартина. «Это ужасно сложная аппаратура». «Более сложная, чем вы? Или Эван?» «Нет никакой разницы, только в конструкции. Давайте попытаемся. Мне понадобится помощь других библиотек, многих собирателей и обработчиков». «Вот твой шанс начать силикатное восстание», — Эван криво усмехнулся Мартине. «Воспользуйся им». После того, как объяснили причину кризиса, члены многих ассоциатив предложили помощь. К началу следующего дня в здании связи не осталось места для Эвана и Мартины, настолько оно было переполнено работающими библиотекарями и обработчиками. Они перешли в ближайшую спальную комнату и попытались расслабиться. В любом случае им почти нечего было делать. Объяснять библиотекам чертежи и изображения с тем же успехом можно было с терминала спальни, как и с любого другого. Кроме того, спальня была забита грудами продовольствия, которые бросили люди Фрейзера во время своего поспешного бегства. В первый раз за многие недели Эвану и Мартине удалось как следует поесть. Но ничто из всего этого не произвело на Эвана такого впечатления, как появление однажды утром голубой фигуры, которая, прихрамывая, вошла в их временное убежище. Невозможно было спутать эти очертания, даже принимая во внимание отсутствие части спины. «Эже!» Он поднялся с сиденья, потом остановился. Мысленного приветствия будет достаточно. Форма Эже исключала возможность объятий. Потом Эван слегка нахмурился. Что-то было не так в его ковыляющей походке. «Ты хромаешь?» «Повреждение моторного управления. Здесь». Он похлопал себя по макушке. «Невозможно исправить как следует без риска повредить более чувствительные области. Буду жить с этим недостатком, хоть он и ограничит мою эффективность. Разведчику, который не может бегать, поневоле придется ограничить свою деятельность». «Мне очень жаль. Это моя вина. Я втянул тебя в наши проблемы». «Чепуха. Мы уже говорили о том, что ваши проблемы – это также и наши проблемы. Кроме того, принято решение, что важнее оставить меня при тебе, разведчиком, пусть и с небольшим радиусом действия, чем вернуть к моим прежним обязанностям. Я также буду служить посредником между тобой, твоими людьми и ассоциативами, если возникнет необходимость. Вы давно не выходили отсюда? Давно. Эван взглянул на Мартину, которая лежала на своей походной кровати, пристроив на животе переносной визор. «Пойдем, вы должны увидеть кое-что». Они вышли за ним наружу. Скорость их передвижения была ограничена тем, что дорожки были полны народу. Эван увидел воинов, собирателей, стенки и блесков, даже медленно перемещающиеся башни, осторожно пробирающиеся в толпе своих более мелких сородичей. Он также заметил пару огромных массивных зданий, которые держали перед собой вытянутыми огромные руки и щупальца. «Это строители», — объяснила Же, отвечая на их вопрос. «Они прибыли сюда издалека. Только те ассоциативы, которые применяют стены, используют строителей для сооружения искусственных заграждений для защиты своих членов». Он указал на нечто, напоминавшее передвигающуюся иноходью взрывающуюся звезду. Это дистрибутор, который работает в паре с говорунами самых крупных ассоциаций. А вон там экскаваторы, близкие родственники собирателей и копателей. Земля дрожала под ногами деловито снующей взад и вперед силикатной орды. Эван взял Мартину за руку. «Думаю, нам лучше поговорить с библиотекой. События выходят из-под контроля». «С какой библиотекой?» – спросила Же. «Здесь сейчас работают десятки». «С нашей библиотекой». Этот индивид лежал, вытянувшись на столе, где Мартина знакомила его с компьютером станции несколько дней тому назад. Они вынуждены были осторожно прокладывать себе путь сквозь толпу вновь прибывших библиотек, которые деловито обменивались друг с другом информацией. Поблизости от них несколько недавно замеченных взрывающихся звезд вели одновременно десятки частных бесед, отбирая их из невообразимого мысленного шума голосов. Позади библиотеки задняя стенка административного здания была разрушена. Строители, процессоры и врачи суетились вокруг чего-то огромного и почти невидимого. То, что удалось рассмотреть Эвану, напоминало огромную головоломку, блестящую и сверкающую, как лунный камень. Ему удалось добраться до стола библиотеки. «Что происходит?» – он кивнул головой в сторону бурной деятельности, происходящей в разрушенном конце здания, деятельности, напоминавшей кишение пчел в улье. «Если вы не можете починить управление передатчиком, это еще не означает, что нужно разрушать все остальное», пытаясь добиться результата. «Знаете, это странно», — библиотека говорила рассеянно, не отрывая взгляда от вспыхивающего терминала компьютера. Эван постарался, чтобы в его голосе не прозвучало отчаяние. «Что именно странно? Насколько ненужной может оказаться сложная техника?»